Глава 41. Кира. Внутри меня все пылает ярким пламенем. Будь моя воля, я бы врезала Березовскому еще раз, да не букетом, а чем-нибудь потяжелее. Да как у него хватило совести после того, что он мне сегодня устроил, заявляться в мой дом, как ни в чем не бывало. Кир, я тебя сильно обидел, да? Убирая с лица зелень и лепестки цветов, с виноватым видом интересуется мерзавец. В какой момент моя жизнь превратилась в дешевый цирк? Нервно усмехаюсь, качнув головой. «Еще спрашиваешь?» — поднимаю взгляд вверх. Сталкиваюсь с таким вроде бы родным, мужественным и красивым лицом, но в то же время холодным, чужим и жестоким. Оно предавало меня не раз и будет предавать до тех пор, пока мое израненное сердце не сдохнет окончательно. «Хорошо, давай это обсудим, окей? Впустишь меня?» Березовский, понимая, что ходит сейчас по минному полю, спрашивает с осторожностью. «Ага, боится гад, что я его сейчас даже и к детям не подпущу. Заходи. Ты же к малым приехал, вот и проводи с ними время». Я отхожу в сторону, пропуская мерзавца внутрь. Он, взглянув на меня с большим вопросом в глазах, несмело шагает в коридор. А я с непоколебимым видом, но с адской болью внутри, снимаю с крючка пальто и надеваю его на себя. Демонстративно смотрю в зеркало, поправляя прическу. Видок у меня тот еще, глаза красные и опухшие. Сразу видно, что я долго и непрерывно плакала. Черт! Прическа растрепанная. Тушь размазалась по щекам. Ах да, я же по классике плакала в подушку, как и всегда, чтобы дети не слышали. «Стой, а ты куда?» Заметив неладное, задает вопрос Антон, продолжая держать в руках букет, точнее то, что от него осталось. «Куда я? Праздновать свой день рождения в компании с симпатичным ухажером». Нарочно язвлю в ответ, чтобы сделать хоть чуточку больно. Сомневаюсь, что Березовский испытывает хоть отголосок боли, но я буду не я, если не попытаюсь зацепить в ответ. «Что? Кир, послушай, не уходи, давай поговорим, я тебе все объясню». Антон делает шаг вперед в попытке остановить меня. «Что ты мне объяснишь, что трахал прямо на рабочем месте свою секретаршу? Совершенно случайно? И совершенно случайно позвал меня, чтобы я это все услышала?» Взрываюсь я, словно пулями стреляя словами на поражение. Лицо Березовского искажается в изумлении. Ну да, так я и поверила, что ты первый раз об этом слышишь. Так что не надо строить из себя невинного мальчика. Хватит. «Дети, дядя Антон пришел. Поиграйте пока с ним, а я вернусь позже», — кричу я, надеясь, что дети меня услышат. И пока Березовский застыл в ступоре, резко вылетаю из квартиры. «Кира, Ки!» Доносятся до меня обрывки его голоса, но спустя несколько секунд я уже нахожусь на улице. Ловко я придумала. Антон не сможет бросить детей и побежать за мной. А это значит, что какое-то время я смогу побыть в одиночестве. Никакого ухажера у меня, конечно же, нет. Шагая вдоль улицы и в самом деле не знаю, куда податься, просто иду и думаю о своем, о том, что я устала, например, очень устала. Березовский просто высосал из меня всю жизненную энергию. Я не знаю, что делать. Он замучает меня, а я больше не могу находиться рядом с ним. Может, взять и уехать? Куда-нибудь далеко, где он точно не сможет нас найти. Потому что только так я смогу восстановиться и прийти в себя на другом конце света, где я никогда и ни при каких обстоятельствах не встречу подонка. Горько усмехаюсь, когда понимаю, что не смогу этого сделать. Да, пускай Антон жестоко поступил со мной, но он тянется к детям. И малыши привязались к нему. Пускай он подлый предатель, но, надеюсь, сможет стать верным отцом своим детям. Когда ноги начинают ныть от долгой ходьбы, а холод не пробрал все кости, я, наконец, захожу в первое попавшееся заведение, больше напоминающее бар. Сажусь за барную стойку и прошу молодого человека налить мне бокал красного сухого. Медленно цежу напиток, проговаривая самой себе. С днем рождения, Кира. В кармане безостановочно жужжит телефон. Наверняка Березовский пытается до меня дозвониться, да и плевать. Пусть хоть 100 раз позвонит, я все равно не отвечу. Его пустые объяснения мне не нужны. «Привет!» Не сразу замечаю, как рядом со мной на соседнем стуле сидит мужчина лет на 10 старше меня. Такой весь импозантный, статный, а глаза так и твердят о том, что он еще тот герой-любовник и наверняка пришел сюда искать приключения на грядущую ночь. «Привет», — глухо бросаю я, снова погружаясь в свои мысли. Мужчина придвигается ближе и сверлит меня настойчивым взглядом. Почему такая красотка сидит в гордом одиночестве? Наклонившись ближе, томно проговаривает он. На нем голубая рубашка и серые брюки. Дорогие часы твердят о том, что он явно непростой человек. Легкая щетина придают ему обаяние, внутренняя харизма так и прет, но не цепляет. Наверное, со мной что-то не так. Странно, что он вообще на меня клюнул. У меня вид явно не ресторанный. Я как пришла домой в офисные блузки и брюках, завалилась на кровать, рыдая горькими крокодиловыми слезами, так и не переоделась. Почему я не могу просто побыть одна? Может, мне так хочется? Вздернув плечами, будничным тоном проговариваю я. Меня зовут Юрий. Мужчина придвигается еще ближе. Прям уже некомфортно становится. Кира, угрюмо бурчу я, думая о том, что надо допивать свой бокал и отчаливать домой. Все, нагулялась. Поделись со мной своими тревогами, и я вижу, как тебя что-то гложет. Я с удовольствием тебя выслушаю. Откровенно флиртует мужчина, взяв меня за руку. Такая наглость меня возмущает, поэтому я сразу же выдергиваю руку. Я не делюсь с посторонними своими личными проблемами. Огрызаюсь в ответ, отвернувшись в сторону. Всем своим видом даю понять, что не настроена на разговор. «А ты дерзкая штучка. Люблю таких». Юрий снова пытается найти мою руку, сверля меня неприятной ухмылкой. «Вот это напористость! А я не люблю, когда так нагло нарушают мое личное пространство», — нервно бурчу я, пытаясь отодвинуть свой стул в сторону. Оглядываюсь по сторонам. Вокруг довольно много посетителей, но почему этот мужлан выбрал именно меня? У меня что, на лице написано, что сегодня не мой день, и можно его испортить окончательно? Не строй из себя целку, девочка. По тебе же видно, что ты пришла сюда за крупной добычей, а я могу тебе ее предложить взамен на приятное времяпровождение. Мужчина снова нагло хватает меня за руку и тянет к себе. Его горячее дыхание вызывает лишь отвращение. Да кем он себя возомнил? Я тебе сейчас такое времяпровождение устрою. Так хотела сказать я и залепить наглецу смачную пощечину, но вместо этого... Мужика хватает за грудки Березовский, смотрит на него яростно, ощущение, что он его сейчас уничтожит. Стоп. А как он тут оказался? И с кем тогда находятся наши дети?